Глава 11. Ну, вот вам и здрасте, Северград, Верхний Ляпин. Скорый ужин удался на славу. Амазонка Скарлетт, наша строптивая баронесса Белли, лихо справилась с зайцами. А Ксения Петровна Пожарская поразила нас умелым обращением с птицами. Им активно помогали Марфа с Роксанкой, занявшиеся розыгом огня, и нехитрыми дополнениями к мясу, называемыми гарнирами. А вот Полина, эта одиозная графиня без особого труда заняла позицию лидера и просто руководила труженицами. Точнее, она контролировала все процессы приготовления пищи с осознанием ответственности за животы мужчин. Да, и за девичьи. Это я, как мне кажется, слегка переборщил с мимолетным высказыванием о возможном расстройстве желудков. Мы с Иваном и Рафаэлем и глазом не успели моргнуть, как через каких-то там полтора, максимум два часа вся дичь скворчала и шипела на вертелах скромного очага под названием печь. Ароматные запахи заполнили чересчур скромное помещение домика промысловиков, провоцируя организм человека на активное слюноотделение с ростом аппетита. Далее наш распорядок продолжили сытный ужин и сон с неминуемым утренним пробуждением с позаранку. Солнце только-только взошло над линией горизонта, а члены нашей команды уже находились в седлах коней, скачущими по живописным дорогам и тропам на юго-восток империи Руси. К слову, животные хорошо отдохнули за ночь, посему мы смело ускорились. Даже несколько раз срывались в сильный галоп, когда дорога и местность этому не препятствовали. А иначе можно шарахнуться мордой об ветку, да и вылететь из седла. К примеру, вот так. Хлесть, фить, бу-бумц. И ты такой пребываешь ошарашенным в низком азимуте по отношению к горизонту, да и голову свою ломаешь над тем, мол, я хрен знает где, валяюсь с раздолбанным личиком нафиг. Охрененная перспектива. Славный городок Усть-Щекуэр мы проигнорировали с посещением, посему запросто объехали его по неприметному тракту и взяли курс непосредственно к Верхнему Ляпину. Нас всех подгоняло неконтролируемое желание поскорее прибыть на место будущих боевых или хитроумных действий диверсионного характера. Девчата заметно нервничали на самом подъезде к городу, но воинственный вид служак охранения, магов-вольников из местной жандармерии, преградивших нам путь, быстро возвратил им боевитое настроение. Что и говорить, ведь всеобщее предчувствие активной жизни, наполненной опасными приключениями, сыграло определенную роль в выделении небывалых порций адреналина. Поэтому и небывалая бодрость, как и непоколебимость духа, стали знаменами каждого члена нашей группы. Аллегорически выражаясь, так сказать. А что, вполне себе уместна параллель для сравнения. Или это синоним, или это просто метафора. Да хрен его знает, как это правильно называться. Отвлекся. Строгие взгляды жандармов прошлись по каждому члену нашей группы. Впрочем, как и в первое мое посещение славного Верхнего Ляпина. Этакая визитная карточка получается. «Господа, дамы!» — обратился к нам старший из стражей порядка. «Попрошу предъявить подорожные грамоты, ежели таковые имеются!» Завершил он свое обращение и замер в почтительном ожидании вместе со своим коллегой. Кстати, обращение не получилось грубым или неуважительным. Немаловажную роль сыграли наши преобразившиеся внешности магов-вольников. Да и прибыли мы верхом на хороших лошадях и наверняка дорогостоящих по меркам этого мира. Уважаемые господа, просим нас извинить за некоторую неувязочку. Я взялся за улаживание формальностей с нашим въездом в город. чему никто и не воспротивился. Сейчас мы удовлетворим эту сущую формальность. А вот братан повел себя очень своеобразно, нарядно и как-то по-театральному, что ли. Боевой конь так соскучился обо мне, своем друге, в качестве наездника, что решился на проявление всяческих радостей. По случаю, так сказать. Чтобы уладить возникшую заминку, я решил спешиться, для чего сделал предсказуемое движение, освобождая левую ногу из педали седла. Ну или как они правильно называются. Тут братан взял, да и синхронно опустился на одно из колен своих передних ног. А может и на оба, но это не суть, так как получилось грандиозное зрелище. Да, это когда я чинно сошел со своей лошади, не предпринимая никаких трудов по удерживанию равновесия, каждый раз возникающих у меня в процессе сложного маневра со скока. Естественно, я предпринял некое усилие, дабы всем своим видом указать зрителям на привычность такого действия. Стражники изменились в лице, и взгляды одобрения, восхищения и некой зависти дрессуре моего боевого коня стали новой визиткой у представителей городской жандармерии. Этим добрым расположением я, конечно, воспользуюсь. Так уж сложилось, господа, что наши подорожные грамоты пришли в негодность. Я приступил к импровизации. Однако мою личность, как этих дам и господ, я обвел нашу группу непринужденным жестом, сможет подтвердить шевалье Розенберг, его милость, первый советник главы города и глава земского приказа. Я козырнул знакомством с уважаемым гражданином Верхнего Ляпина. Да и маркиз Авраам Роттердам, префект его сиятельства, приглашавший меня на бал через сэра Бартоломея, своего поверенного, сможет заверить руководство городской жандармерии о наших добрых намерениях и важных делах в этом городе. Я закончил грузить достопочтенных стражей порядка, наблюдая вытягивание их физии. Поэтому предлагаю взять эти монеты в качестве компенсации всего сущего недоразумения. Я небрежно сунул руку в карман, где нащупал какую-то мелочь. Считать деньги я не стал, прекрасно помня о мизерности суммы наличных, и просто протянул деньги застывшим представителям городской жандармерии. А вот их ответная реакция, да, она меня просто-таки обескуражила. Впрочем, как и всех нас. «Господин!» — чуть ли не вскричал старший караула. «Мы не можем принять эти деньги, тем более, что вы и вправду производите впечатление уважаемых людей, почитаемых гостей нашего славного города», — добавил он, подавшись чуть в сторону. «Серж!» — старослужащий рявкнул на второго стража. Тот понял его, и охранники расступили в стороны, пропуская в город нашу группу и демонстрируя небывалое уважение всей своей внешностью с мимикой. Уговаривать нас не потребовалось, поэтому я повторил маневр обращения с боевым конем, заняв место в седле тем же самым способом с приседанием братана. Ну, разве что выполненным в обратном порядке. Получилось тоже классно, за что я хвалебно потрепал своего коника по загривку. «Феликс!» — Иван обратился ко мне с толикой неподдельного восхищения, как только мы миновали северные ворота и достаточно отдалились от их охранения. «Я поражен твоим красноречием, как и даром воздействия на людей!» «Это все мелочи!» — я отмахнулся. «Порой, друг мой Иван, достаточно упомянуть о ком-то, кого все боятся или сильно уважают, намекнуть на личное знакомство, и все, результат прогнозируемый». Я не покривил душой в ответе. «Возможно», — высочество чуть призадумался. «Хотя нет, Феликс», — он резко вышел из состояния мышления. «Это не просто возможно, а абсолютно верно и действенно», — поправился Годунов, пребывая в отличнейшем настроении. «Куда мы направляемся далее?» Тут недалеко, во владении одного содержателя гостиничных апартаментов. Я дал пояснение, слегка повысив голос, так как ответ на вопрос высочества заинтересовал всех членов команды. «Феликс, каких апартаментов?» Ксения решилась на уточнение, так как гостиницам еще ничего не называют в этом мире. Я вновь подверг себя критике за выскочившее определение. Я имел в виду хороший постоялый двор или просто апартаменты, сдающиеся во временное пользование, как у госпожи Беллы. Содержательницы таких особняков в Ставрополе на Волге. Пришлось срочно реабилитироваться. А гостиница, так это производная от слова «гости», добавил я, исчерпывающее описание понятия с примерами. Кстати, там по соседству, буквально через улицу, есть отличное место препровождения, где и поесть можно, да, и посмотреть на битвы магов-вольников. Ну вот уж и не знала, что тут есть такие заведения. Полина высказала свое удивление. То есть непосредственно в черте города, а не как у нас в Ставрополе, в Колизее, на территории Академии. Да, Полина, я и сам несказанно удивился, когда впервые встретился с этим явлением. Честно признался я. А еще, помимо большого количества ристалищ, в восточных землях захребете много гостей с юго-запада империи. И нет никаких запретов на рунное оружие, как и на открытое приобретение артефактов по низким ценам. Я счел правильным упомянуть и об этих отличительных чертах жизни за великими хребтами. «Верно, верно», — меня поддержала Скарлетт, а сэр Рафаэль лишь кивнул в подтверждении сказанного. «Все именно так, как рассказывает Феликс», — добавила амазонка. «А мне показалось, что девушка даже гордость испытывает сразу за все захребетье». Дальнейшее путешествие к упомянутому заведению мы все молчали. Роксана и Марфа рассматривали архитектуру, впрочем, как и Ксения. Это правильно, раз дамы оказались впервые по эту сторону от великого магического разлома. Собственно, город преобразился в это весеннее время года, конечно же, в лучшую сторону. Например, повсеместно на фасадах домов появился скромный симпатичный штришок. У преобладающего большинства окон все ставни открыты, а на подоконниках появились разные формы цветочных горшков, как и сами цветы, радующие взор изобилием живого разноцветия. Цокот конских копыт, звучащий по безупречно отшлифованным и подогнанным камням мостовых, добавил необъяснимый колорит узким улочкам Ляпина. Нашему продвижению к месту постоя никто не мешал. Да, собственно, и трудно помешать солидной группе магов-вольников. Глазеющего люда оказалось тоже мало. Скорее всего, это из-за послеобеденного времени суток, обычного трудового дня. Те, кто трапезничал дома, уже вернулись к неотложным делам, как и те из горожан, кто предпочел обедать в городских тавернах с харчевнями. Так мы и добрались до знакомых владений господина Марка. Я вновь спешился у парадного входа этого приличного дома и решительно взялся за специальное кольцо. Такие иной раз встречаются в старинных особняках и моего покинутого мира. Тук-тук-тук. Пауза ожидания ответной реакции не затянулась надолго, и дверь подалась, привычно открываемая расторопным служкой. «Господин Феликс?» Паренек чуть в обморок не шарахнулся. «Это же вы?» Ему удалось немного смутить меня. Это, я бы сказал, странной и неподдельной реакцией удивления. «Мне разве тут не рады?» Я изобразил открытую улыбку. «Я надеюсь, мил человек, что цены за постой лошадей не изменились со времени моего предыдущего посещения», добавил я столь непринужденно, насколько смог, чтобы разрядить некую напряженность парнишки. «Нет!» Слушка слегка успокоился и отрицательно замотал головой. по половине копеечки за сутки. Это со дворным овсом и свежим травяным сбором. Тогда я запустил руку в карман. Вот тебе. Я лихо отделил из общей массы монет золотую. Вот, прими-ка, соколик, и все сделай правильно. Я протянул рыжий кругляш парню, так обрадованному щедрой платой. А когда денежка закончится, ты мне сразу доложишь, и мы пополним плату за содержание наших лошадок без проволочек. Господин Марк на месте? Непринужденно поинтересовался я, призывая друзей спешиваться. Конечно, как и всегда, сидит за своим секретером там, у лестницы, доложил служка и принял коней, действуя уже на пару с появившимся конюхом. Отлично, с бодростью заявил я и потянул за дверную ручку. Милости прошу, дамы и господа. Я сыграл опытного гостя этого постоялого двора перед товарищами. Мы вошли внутрь, где без особого труда обнаружился скучающий господин Марк, погрузившийся в занятие бессмысленного созерцания пустого талмуда. В этом журнале он фиксировал постояльцев и полученную оплату, если мне память не изменяет. «Доброго вам денечка, господин Марк!» Я быстро привел его в состояние радушного хозяина. «Ну, как привел?» Выдернул из меланхолии и ошарашил, словно я демон, вылезший из темного портала. Хозяин гостиницы подскочил и вытаращился на меня. «Господин хороший, вы ли это?» — прозвучал скомканный вопрос вместо ожидаемых слов приветствия. «Да, и с новыми гостями!» Я чуть посторонился, обводя друзей непринужденным взмахом руки. «И у вас найдутся 8 отличных номеров или еще 7?» Я свел на нет его непонятную реакцию на себя, обозначив вводным вопросом перспективу его скорого заработка. «Но это если мой номер все еще свободен!» Пришлось уточнить разницу в заявленных количествах требующихся апартаментов. «Конечно!» Хозяин прямо так и воодушевился. «Господин Феликс, тут такое дело!» Вдруг он понизил голос и подался вперед над своей конторкой или столом. Я подошел ближе, ожидая услышать из его уст какую-нибудь конфиденциальную информацию. «Ваши друзья...» Марк красноречиво взглянул на лестницу, ведущую к верхним этажам его заведения. «Они, знаете ли, заняли все то крыло, примыкающее к переходу в соседнее здание. Весь этаж...» Он закивал для большего воздействия на меня, будто я ставлю услышанные слова под сомнение. «Неужели?» Я подыграл ему, реагируя откровенным удивлением. «А ну-ка, давай-ка подробнее...» Мне пришлось даже склониться над его стойкой и перейти на пониженный тон. «Да-да, а еще ваш слуга Алим проживает все там же, в том номере, что был вашим», — продолжил Марк. «Уж очень они стали знатными, ваши друзья и гости у них, уважаемые. Все торговцы, да заводчики, что с дальних земель в город наведываются. Товару какого-то продать, прикупить что-нибудь, да по дешевым ценам, супротив положенным в рыночном и торговом посадах». Но он меня несказанно обрадовал успехами в делах Сивова и Барри. Судя по всему, у верного Тристана Алима тоже дела сдвинулись в лучшую сторону. Однако нам следует торопиться. Есть у меня стойкое желание проведать и господина Витаса. Что-то подсказывает мне о нахождении всех членов этой удачливой троицы в его пошивочной мастерской. Марк, а вот это очень интересно. Я показал удовлетворение от услышанного, чем польстил хозяину. Тогда просто дай нам ключи от тех комнат, что свободны в указанном крыле. Я думаю, что мои друзья не будут против нашего вселения. Я перешел непосредственно к делу. Вот тебе щедрая плата за проявление должного внимания. Я протянул хозяину несколько серебряных монеток и одну золотую. «О, господин Феликс!» Марк расплылся в довольной улыбке. «Ваша щедрость не знает границ», — добавил он восхищенно и развернулся к стене, где находится шкафчик с кучей ячеек для ключей и для персональной корреспонденции постояльцев. «Примите, тут все 8», — сделал пояснение хозяин, развернувшись и протягивая мне затребованные. «Третий этаж, хотя вы это и сами прекрасно знаете, мой дорогой господин Феликс», — добавил хозяин, довольный хорошим заработком в этот будничный день. Я сразу раздал все полученные ключи друзьям, и мы зашагали вверх по лестничным ступенькам. Третий этаж не претерпел никаких изменений со времени моего последнего посещения. Знакомую дверь я отыскал без труда и... «Блин! Друзья, у меня ключ не подходит», — проинформировал я товарищей о причине заминки. «Давайте сюда все по очереди», — попросил я. «Хотя бы номерки ввели для удобства, что ли?» «Кстати!» — я вскинул брови домиков. «А почему никто не расселяется?» — последовала моя предсказуемая реакция на соратников и соратницах, толпящихся рядом. Члены нашей команды переглянулись. «Феликс», — ответ на слово взял Рафаэль, протянувший мне горсть всех ключей. «Мы, как несложно догадаться, рассчитываем на некое совещание, в ходе коего ты прольешь свет на первоочередные дела и поведаешь нам о плане действий». Иван перехватил эстафету объяснения. «Пусть и сыром, но мы должны будем его придерживаться». Он обернулся ко всем. «Мы правильно рассуждаем с сэром Рафаэлем?» «Конечно, да, нам всем интересно». Серия из реплик поддержки послужила отражением общего мнения по затронутой теме. «Да? Ну, хорошо», — пожал я плечами и принял ключи у темного. «Сейчас мы войдем, закажем чай, а может и крепенького. Вот тогда-то я коротенько и обрисую дальнейшие наши действия вместе с поведением в обществе. Пришлось отдать должное их правоте и согласиться». «Феликс, попробуй вот этот ключ», — Рафаэль улыбнулся краями губ. «Разве сложно воспользоваться своим ментальным даром и легко определить пару ключ-дверь? Тебе-то это не должно составить труда, или ты просто забыл?» «Упс!» — я смутился и сразу воспользовался его советом, подключив магические способности. «Действительно, как-то вовремя не сориентировался», — добавил я оправдательных слов и открыл дверь своего прежнего номера. «Прошу, дамы и господа!» Я вошел и сразу взял со стола колокольчик, чтобы вызвать работников постоялого дома. «Нет смысла в отказе промочить горло с дороги и отметить прибытие», — заявил Годунов, отражая всеобщий настрой к употреблению легкого тонизирующего.